Глава седьмая. Я человек не особо обидчивый. Меня вообще сложно обидеть. Обычно те, кто пытаются это сделать, сообщают мне то, что я и так знаю. Толстушка, тебе похудеть бы и так далее. Но меня это не задевает. Но вот у почти сводного братишки, почти потому, что наши родители пока не женаты, это все-таки получилось. Мне было без разницы на его глупые клички, на его грубость. Я и правда могла его понять. Он хочет назад прежнюю свободную жизнь. Но когда Ник на мои искренние извинения заявил «Мне просто плевать на тебя», вот это меня, наконец, задело. Нам обязательно быть злейшими врагами, прямо как в банальных комедиях. Что за проблема нейтрально друг к другу относиться? За что, интересно, он меня так ненавидит? Да, мы с папой отличаемся от их круга общения. Мы не привыкли сорить деньгами, люди мы простые. Но это не повод обзывать нас нищебродами, верно? Я же не называю его тупым мажором, хотя, очевидно, именно им он и является. В общем, на следующее утро я решила его игнорировать полностью. Пусть и дальше чувствует себя одиночкой, пока я общаюсь с Ириной и папой. «Алисочка, в субботу пойдем с тобой по магазинам», — сообщила мне Ирина. «Купим всего, чего твоя душа пожелает, дорогая. Девушки твоего возраста обожают модничать, верно?» Я против воли улыбнулась. «Кто вообще говорит модничать?» «Спасибо, Ирина», — поблагодарила я. «Но одежды у меня хватает, если честно». Я покосилась на Ника. «Будут ли комментарии? Что-то вроде странно, что тебя в твоих обносках вообще пустили в школу». Но нет, он молча ел свою яичницу. Даже странно. И не взглянул на меня ни разу за сегодня. Я даже разозлилась. Это вообще-то я его собралась игнорировать. Но он этого и не заметит, даже такими темпами. «Тогда составишь мне компанию?» — продолжила Ирина. «Мы только посмотрим», — подмигнула она. «Проведем время вместе». Я испугалась, что она скажет, как мама с дочкой, но она только добавила: «Отдохнем». «Ладно», — кивнула я, лишь бы прекратить этот разговор. «Нам уже пора в школу», — покосилась на Ника. Он молча встал и вышел, видимо, пошел к машине. «Вы повздорили?» — нахмурился папа. «Да нет», — отмахнулась я. «Просто он, видимо, встал не с той ноги». «Ты что, какие ссоры?» — улыбнулась Ирина. «Вчера Алиса так его защищала, убеждала не наказывать его». «Ага, теперь уже и сама не рада. Надеялась, дура, наладить с Ником отношения. Мне показалось, что я поняла его чувства. Да ничего я не поняла, кроме одного. Он бесчувственный придурок. Не стану больше пытаться ничего с ним налаживать. Сама не знаю, почему меня вся эта ситуация так задела. Ну и ладно, не хочу о нем думать. Лучше сосредоточиться на учебе, все-таки выпускной класс». «Девочки, общий сбор в туалете», — подлетела к нам Марина. «Новенькая тоже». «Кажется, это не общешкольное мероприятие». Лера с готовностью взяла только что подошедшую меня за руку и потянула в сторону туалетов на первом этаже. Когда мы подошли, Полина уже прогоняла из туалета стайку восьмиклассниц. «Брысь отсюда, и чтобы никто не заходил! Лера, Алиска, шевелитесь!» «Да что такого страшного случилось, интересно?» Туалеты в этой школе были под стать самой школе. Чистые, просторные, с кабинками и рядом белоснежных раковин. Лера уселась на тумбочку рядом с раковиной и принялась болтать ногами. Полина с серьезным видом расхаживала из стороны в сторону, Марина, как ни в чем не бывало, грызла яблочные чипсы. А я строила догадки. Думаю, девчонки будут меня пытать насчет вчерашнего. «Ну ты даешь!» — в конце концов воскликнула Полина. «Ника Золотарева облила чаем!» «Да еще и...» «Ладно, потом. Скажи, вы знакомы?» Я замялась. Сказать, может, правду? «Да, Ник меня попросту со свету сживет. Но не то, чтобы я боялась, просто признать, что мы живем в одном доме, это привлечь к себе внимание всей школы. Мне не дадут спокойно учиться». «Я его не знаю», — пожала плечами я. «Эх, не люблю врать, но иногда приходится». «Понятно, значит, ты просто психованная», — заключила Марина. «Да откуда ей было знать?» — вмешалась Лера. «Она новенькая». «Больше так не делай, новенькая», — посоветовала мне Полина. «Ладно, еще есть новости. Готовы?» Она выдержала интригующую паузу. «Вчера Ник отказал Вике». Лера чуть не упала с тумбочки. Изо рта Марины выпал кусок яблочной чипсины. Я же скорее удивилась их реакции, а не тому факту, что Ник кому-то там отказал. «Ты уверена?» — ахнула Лера. «Вика мне сама рассказала, я встретила ее в слезах. В общем, он ей позвонил, позвал погулять, она, конечно же, поскакала». Полина взглянула на меня и пояснила. «Вика с ума по нему сходит, а он вспоминает о ней только в перерывах между другими подружками. Ну так вот, они вроде погуляли, у Вики родителей не было дома, она предложила ему зайти, а он...» «Ну что?» — торопила ее Марина. «А он сказал, что не в настроении, и ушел домой. Такое в первый раз, девочки». «Это может значить только одно», — подхватила Лера. «Он влюбился в кого-то». «Да ну, конечно», — фыркнула я. Девчонки посмотрели на меня удивленно. «То есть вчера его вызвали к директору, конечно, он был не в настроении. Он зовет Вику, когда хочет отвлечься», — пояснила мне Марина. «Чем хуже у него настроение, тем чаще они видятся. Нет, ты просто не понимаешь. Ник никогда бы не передумал. Он же сам ее позвал. Тут точно что-то нечисто». Я покачала головой. Мне было очевидно, что причинно-следственные связи не вяжутся. Все это только фантазии девчонок. А еще меня почему-то покоробили слова Леры о его влюбленности. Как будто такой придурок умеет влюбляться. Ха, не верю. «И даже это еще не все», — продолжила Полина. «Новость номер два. Только не падайте. Мне Тёма рассказал. Ник сказал ему и другим парням, что если он будет драться с Булатовым или с кем другим, вы не поверите, но он сказал им вмешаться. Он снял запрет». Все уставились на меня. Судя по всему, потому что я первая, кто посмел вмешаться в его драку. «Я тут ни при чем», — вскинула руки я. «Ты только появилась, и сразу начали странности происходить», — сказала мне Марина. «Вы точно не знакомы, Алиса?» «Не знакомы. Раз уж начала врать, то надо идти до конца. Интересно, что у Ника в голове? Почему он снял запрет? Почему отказал своей этой Вике? Он правда влюбился? Кто это несчастная?» Столько вопросов, которые совершенно не должны меня волновать, но почему-то волнуют.